1 июня. Не падай духом и не отчаивайся. Если тебе не вполне удается в поступках твоих исполнить все то хорошее, что ты желал бы. Если ты упал с высоты своей, старайся снова подняться. Кротко претерпеть испытания жизни и охотно, сознательно прийти назад к своим основам. Марк Аврелий. Легко живется бесстыдному человеку, хвостуну, хитрецу, хулителю, дерзкому и бездельнику. Но тяжела жизнь того смертного, который непрестанно стремится к непорочному, всегда кроток, разумен, бескорыстен. Буддийская мудрость. Будьте уверены, что никакая перемена к лучшему не может быть сделана легко и скоро, при неблагоприятных условиях и дурными людьми, или даже хорошими, без значительных страданий. Джон Рёскин. 2 июня. Искание истины совершается не с весельем, а с волнением и беспокойством. Но все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбив ее, ты погибнешь. Но, скажешь ты, если бы истина хотела, чтобы я искал ее и полюбил, то она сама открылась бы мне. Она и открывается тебе, но ты не обращаешь на это внимания. Ищи же истину. Она этого хочет. Блез Паскаль. То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью. Конфуций. 3 июня. Когда на большой дороге грабят разбойники, то путешественник не выезжает один. Он выжидает, не поедет ли кто-нибудь со стражей, присоединяется к нему и едет в безопасности. Так же поступает в своей жизни и разумный человек. Он говорит себе: «В жизни много всяких бед. Где найти защиту? Как уберечь себя от всего этого? Какого дорожного товарища подождать, чтобы проехать в безопасности? За кем ехать следом, за тем ли или за другим? За богатым ли, за влиятельным ли человеком или за самим Цезарем? Не будет мне защиты ни от кого из них, потому что и их грабят и убивают, и они плачут, и у них есть бедствие. Да и может случиться, что тот самый, по следам которого я пойду, сам нападет на меня и ограбит. Неужели же мне нельзя найти себе верного и сильного дорожного товарища, который никогда не нападет на меня, а всегда будет мне защитой? За кем же мне идти следом?» И разумный человек ответил, что безопаснее всего идти за Богом. А что значит идти следом за Богом? Это значит желать того, что Он хочет, и не желать того, что Он не хочет. А как достигнуть этого? Вникай в Его законы, начертанные в твоей душе. Эпиктет. 4 июня. С того времени, как усилилась лесть, нарушено право, испортились нравы. Талмуд. Не моря разделяют народы, а невежество, не различие языка, а враждебные отношения. Джон Рёскин. 5 июня. Природа никогда не допускает великой истине открыться тому, кто, предвидя ее последствия, отказывается от нее. Такой человек уже во власти великого обольстителя и хочет с каждым дальнейшим усилием все больше обольщаться и верить в справедливость своего заблуждения. Джон Рёскин. 6 июня. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас,

они сделают в 1000. Тот, кто действительно будет следовать этому правилу постоянно, как бы он ни был невежествен, непременно сделается просвещенным, и как бы он ни был слаб, непременно сделается сильным. Китайская мудрость. 23 июня. Как дозоры бдительно сторожат крепость, сторожат и вокруг стены, и внутри ее, так и человек должен бодро охранять себя, ни одно мгновение не упуская себя из виду. Кто упустит из виду решительную минуту в жизни, тот неминуемо вступит на путь в преисподнюю. Буддийская мудрость. Отвечайте добротою на ненависть. Рассматривайте трудность, когда она еще легка. Обращайтесь с большой вещью, когда она еще мала. Самые трудные предприятия мира возникают, когда они легки. Самые великие предприятия возникают, когда они еще малы. Лао Цзэ. 24 июня. Не поддавайся настроению духа того, который тебя оскорбляет, и не становись на тот путь, на который бы ему хотелось увлечь тебя. Если с людьми злыми и бесчеловечными будешь не кроток, а жесток и бесчеловечен, то берегись, как бы не сделаться таким же, как они. Лучший способ отомстить обидчику — это не поступать по его примеру. Марк Аврелий. 25 июня. Да будет каждая утренняя заря для вас как бы началом жизни, а каждый закат солнца как бы концом ее, и пусть каждая из этих коротких жизней оставляет по себе след любовного дела, совершенного для других, доброго усилия над собой и какого-нибудь приобретенного знания. Джон Рёскин. Если твое самолюбие страдает при воспоминании о том, что в былое время ты пренебрегал мудростью, не жил, как живут мудрецы, и едва ли стяжаешь себе славу мудреца, то не тужи об этом. Если ты не прослывешь за мудреца, тем лучше. Будь доволен, если можешь теперь, сейчас же, начать жить так, как того требует совесть твоя. Марк Аврелий. 26 июня. Человек мыслит, так он создан. Ясно, что он должен мыслить разумно. Разумно мыслящий человек прежде всего думает о том, для какой цели он должен жить. Он думает о своей душе, о Боге. Посмотрите же, о чем думают мирские люди. О чем угодно, только не об этом. Они думают о плясках, о музыке, о пении и тому подобных удовольствиях. Они думают о постройках, о богатстве, о власти. Они завидуют положению богачей и царей. Но они вовсе не думают о том, что значит быть человеком. Блез Паскаль. Одна из главных обязанностей человека состоит в том, чтобы заставить светить во всю силу то светлое начало разума, которое мы получаем от неба. Китайская мудрость. 27 июня. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, то может и душу, и тело погубить. Евангелие от Матфея. Я состою из духа и тела. Для тела все безразлично, ибо вещество лишено способности различать что бы то ни было. Для духа же Все то, что не исходит от Духа, тоже безразлично, ибо жизнь Духа самостоятельна. Но жизнь Духа не имеет ни малейшего значения ни в прошедшем, ни в будущем. Вся ее важность сосредоточена в настоящем времени. Марк Аврелий. 28 июня. Чем глубже спускается человек в самого себя, и чем ничтожнее он представляется себе, тем выше поднимается он к Богу. Браминская мудрость. Человек есть дробь. Числитель — это, сравнительно с другими, достоинство человека. Знаменатель — оценка человеком самого себя. Увеличить своего числителя, свои достоинства, не во власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя, свое мнение о самом себе, и этим уменьшением приблизиться к совершенству. Лев Толстой. 29 июня. Разум производит существа. Добродетель питает их. Поэтому среди всех существ нет ни одного, которое не уважало бы разум и не почитало добродетель. Вот чем надо быть. Надо быть, как вода. Нет препятствий, она течет. Плотина, она остановится. Прорвется плотина, она снова потечет. В четырехугольном сосуде она четырехугольная. В круглом она круглая. Оттого-то она нужнее всего и сильней всего. Лао Цзэ. 30 июня. О ты, ищущий бессмертной истины, владей своими мыслями, если ты хочешь достигнуть своей цели. Устреми взор своей души на тот единый чистый свет, который свободен от страсти. Для того, чтобы пламя могло дать спокойный свет, нужно, чтобы светильник был поставлен на защищенное от ветра место. Ежели же пламя подвергнуто переменяющимся ветрам, то оно будет дрожать и кидать обманчивые тени, темные и странные, на белую поверхность души. Страдание есть закон вечной гармонии, закон вечной любви. Браминская мудрость.